Утром проснулся свежий и отдохнувший. Побоксировал с тенью, отжался от пола, форму надо поддерживать. Спортзал бы тут найти, но пока сойдет и побегать по набережной. После душа появилась первая проблема — завтрак. В холодильнике не было еды, а я уже опаздывал, если верить часам на телефоне. Быстро собрался и поехал, а по пути заскочил на заправку. А там как раз взял кофе, хот-доги и перекусил. На будущее нужно учесть. Яйца там с сосисками и кофе купить. Вагона, кстати, так и не было в квартире утром. Завис у своего нового друга-бандита и не позвонил. Обратил внезапно внимание, что свободно говорил на заправке и делал заказ на английском, не напрягаясь, не подбирая слова. Просто раз — и включился, как второй язык. Я раньше часто катался по заграницам, любил путешествовать, ну и язык учил соответственно, но практики было маловато. А сейчас сплошная практика несколько дней подряд. Все слова сами собой вспоминаются и собираются в предложение. Говорю и читаю довольно сносно. Писать вот грамотно, наверное, не смогу. Ошибок в словах кучу наделаю. Утром город наполнился машинами. В основном экзотические и странные. Китай, Индия и что-то еще. Простые, грузовые, рабочие лошадки. Мой Гелендваген смотрелся снобом на фоне этих работяг. Водители косились на меня. Еще бы. Те, кто ездит на подобных люксованных машинах тут, рано не просыпаются, ведут ночной образ жизни. Это я исключение. Также попадались и седаны, и уазики, и нивы. Короче, утро в провинциальном курортном городке. Домчался я быстро, парканулся не у входа, а напротив у чешского кафе. Даже подумал, что схожу туда на обед, благо деньги пока шуршали в кармане, но их количество стремительно таяло, к сожалению. И вот как раз для поправки бюджета я тут. Когда открывал дверь КПП, даже волнение накатило. Как в первый раз устраиваюсь. Там попросил Илью, детектива. Позвонили с внутреннего телефона, и он вышел ко мне снова в своей зеленой униформе. Но я понял, что это не полицейская форма, он просто сам в таком стиле одевается. Полицейская форма тут другая. Серые тактические брюки, поло цвета хаки и кепи с гнутым козырьком, с полицейской эмблемой и буквами ПФПД. «Привет», — пожал Илья мне руку. «Ты удачно зашел. Как раз у нас уволились два сотрудника, и шеф срочно ищет замену. А тут еще три задержанных в камерах сидят, и все русскоязычные. Допрашивать только я могу». «А как я буду допрашивать? Я же только пришел», — удивился я сразу. Но Илья махнул рукой и быстро пошел вперед. Мы миновали постового на входе и сразу поднялись на второй этаж. Но не в тот кабинет, где уже беседовали, а по коридору пошли в противоположную сторону. У самого крайнего кабинета Илья остановился и постучал. «Разрешите, капитан?» — спросил он на английском. «Входите», — отозвался грубый голос с каким-то акцентом. «Господин капитан, вот тот парень, о котором я говорил, Новиков Андрей. Он уже был у нас вчера. Тогда его действия признали правомерными и выплатили вознаграждение. Он бывший полицейский и желает снова поступить на службу в полицию», — отрапортовал Илья. «Да, я помню эту историю. Отличная работа, господин Новиков. Но знаете ли вы английский достаточно для того, чтобы работать в полиции? С русским языком, я думаю, у вас проблем не возникнет». Капитан даже привстал со стула и улыбнулся. Невысокий худощавый человек лет 55, с явно наметившейся лысиной и черными усами. Одет в белую накрахмаленную рубашку с погонами и синие форменные брюки. В знаках различия я не разбираюсь, но уверен, что если его зовут капитаном, то они этому званию и соответствуют. Я только кивнул. Полагаю, мол, не возникнет. Капитан посмотрел на Илью, потом перевел взгляд на меня и спросил. «Господин Новиков, как долго вы служили в полиции, на какой должности?» При этом акцент у него чувствовался явно. «Он не англичанин, возможно, немец или француз?» 12 лет. Сначала служил в специальном отряде 5 лет, потом 7 лет в должности детектива, отчеканил я по-английски. Это отлично, хотя, да, акцент у вас ужасный. Капитан поморщился. Чья бы корова мычала, подумал я. Но в целом, говорите вы уверенно, люди вас поймут. Однако самое главное в работе детектива — это умение грамотно писать рапорты. По рапорту судят о работе полиции. Рапорт дает информацию руководству о том, как обстоят дела по расследованию преступлений. Поэтому первое, что вам придется делать — научиться писать рапорты. Илья, отведи его к Рису. Тот как раз должен допрашивать этих русских. Начальник поморщился. Пусть он ему поможет. А сам езжай в больницу и допроси раненого. Капитан снова сел за стол и начал изучать бумаги. «А рапорт о приеме, все формальности, медкомиссия?» — спросил Илья. «После. Посмотрим, как он себя проявит. А потом можно будет и написать рапорт». И капитан снова углубился в бумаги на столе. Мы вышли из кабинета и направились к выходу на лестницу. «Ну что, поздравляю!» — Илья пожал мне руку. «Ты ему понравился. Он всегда говорит резко и кратко. Больше любит читать. Но если бы отказал, то сказал бы сразу. А так пошли, будешь сегодня работать с Крисом». «Что, вот так сразу?» Я остановился и развел руками. «А чего тянуть?» — развел руками Илья. «С твоим-то опытом ты, думаю, быстро освоишься. Давай, пошли, а то он там уже, наверное, с ума сходит. Он по-русски не понимает». Илья ускорил шаг. Мы спустились на первый этаж, прошли мимо стеклянных клеток в комнату для допросов, как я прочел на ней. Там за столом сидел и скучал тот самый Крис, которого я видел несколько дней назад с Ильей. Напротив него сидел мужик в камуфляжной майке серо-зеленого оттенка, причем непонятной расцветки. Сидел он на прикрученном к полу стуле и икал. Прямо напротив него висела видеокамера на стене. «Крис, это Эндрю. Он будет тебе переводить. Задавай вопросы, а я в больницу», — сказал Илья на английском и тут же смылся. Я сел на свободный стул между Крисом и этим задержанным. «Вчера в баре ранили ножом человека. Этих было 4, они поссорились, и один в больнице со вспоротыми кишками. Кто ударил, не сознаются. Коротко ввел меня в курс дела Крис. А что остальные говорят?» — переспросил я. «Ничего. Вышли, курили, кто-то подбежал и ударил ножом. Кто, не заметили. Бар «Калинка». Там ягода висит на входе», — пояснил мне Крис. Я просто взял телефон и набрал номер. Илья снял трубку сразу. «Слушай, а мне этого тоже увозить? Им же там...» — начал говорить я по-русски и запнулся. Мужик на стуле внимательно смотрел на меня. Я зажал трубку рукой и как бы вышел в коридор. Говорил в полголоса, но так, чтобы меня было слышно. «Эти же мексы уже на куски порезали нашего одного задержанного. Ты хочешь, чтобы этого тоже по частям привезли на суд? Я все понимаю, но пусть уж лучше осудят одного из них. Ну, дадут пару лет исправительных работ. Но мы же не звери. Эти латиносы убивают всех чужаков. Я не хочу брать грех на душу». Крис вслушивался в мои слова, а мужик даже чуть привстал со стула. Слышно было плохо, но в кабинете повисла тишина. «Андрей, ну ты что, твою мать, совсем что ли?» — раздался громко голос Ильи в трубке. Я незаметно отключился. «Все понял, делаем, как решили, есть. Одним больше, одним меньше, я все понял». И с грустным видом убрал телефон в карман брюк. «Тебя как зовут?» — обратился я к сидящему. «Микола». «Коля», — сказал мужик, — «о чем вы сейчас говорили?» Он снова икнул. «Неважно. Значит так, сейчас ты пишешь, что отказываешься давать показания и идешь со мной». «Куда идешь?» Микола заерзал на стуле. «Ну, неважно. Тут места мало в камере. Вас переведут в лагерь. Он за городом расположен. Там до суда побудете, а завтра на суд». Коля так и вцепился в меня взглядом, а я прятал глаза. Крис с интересом смотрел то на меня, то на задержанного. «А на суде что будет?» — не унимался Николай. «Да ничего. Обычная драка, дадут кому-то исправительные работы. Одному. Или всем. Так что ничего страшного». я снова стал смотреть в пол. Достал бланки допросов. Они тут же лежали на столе. «А если я скажу все как есть, то что? Я не бил его. Это Михаил. Он бухой же был. Тот его хохлом назвал, ну, он и складнем дал тому в кишки. Потом выбросил в кусты рядом». «Кусты сможешь показать, куда Михаил нож кинул?» Я поднял глаза. Страх. Он просто выливается наружу из этого паренька. И не мужик-то он, по сути. Лет 20-25. «Да, конечно. Поехали, покажу». «Крис, бери камеру, поедем на место. Николай покажет, куда нож скинули. И адвокат тут у вас положен?» Я перевел взгляд на Криса. «Да, положен, но в экстренных случаях, если подозреваемый сам заявит. А этот — свидетель». Он показал рукой на Николая. Далее Николай собственноручно написал показания на бланке. Я зачитал их Крису, и он приложил перевод. Все зафиксировали на видео. Поехали на место происшествия. Какая-то дешевая, убогая забегаловка на окраинах Порто-Франко. Николай показал, куда его товарищ выкинул нож. Складень там так и валялся. Крис аккуратно упаковал вещдок в пакетик и подмигнул мне. Поехали назад в управление полиции. Там допросили второго свидетеля. Тот тоже отпирался, но в итоге, после демонстрации ножа и показаний Николая, дал аналогичные показания. И опознал нож как принадлежащий четвертому участнику ссоры Михаилу. Все переселенцы приехали вчера. После я лично отпустил каждого задержанного, дав им свой телефон, записанный на клочке бумаги. Надо бы визитки свои заказать и второй сотовый для такого дела завести. Сказал позвонить завтра вечером, расскажу, как передать передачку Михаилу и сколько ему дадут. А вот Илья вернулся ни с чем. Потерпевший Виталий Москаль отказался говорить правду. Лежа в реанимации, понес бред про неизвестного из темноты. Видимо, договорились заранее. «Они вроде как друзья, у нас не принято закладывать друзей», — пояснил я Крису. «Даже за подобное?» — удивленно спросил он. «Даже если бы тот Виталик умирал, он бы ничего не сказал. Есть такой тип людей. У них не принято жаловаться в полицию». После был допрос Михаила, уже с адвокатом, предоставленным ему бесплатно. Тот коротко спросил, есть ли у Михаила деньги. Михаил, маленький, худой, сутулый мужичок лет 40, съежился и покачал головой. Адвокат полноватый, коротко стриженный мужчина в дорогом костюме, совершенно не говорящий по-русски, зевнул и передал через меня, чтобы Михаил говорил все, как было на самом деле, тогда может рассчитывать на сделку со следствием. В итоге Михаил поплыл. Показания друзей, нож — все не в его пользу. Крис записал показания с моих слов, адвокат засвидетельствовал, Михаил подписал. Задержанного увели, его двоих друзей отпустили. «Что делать теперь? Потерпевший несет ересь. Вдруг судья заортачится?» — спросил Илья. «Скатайся еще раз в больницу. Опроси врачей и соседей по палате. Что он сказал им?» «Всяко что-то дорассказал», — подал я идею. Илья умчался снова в больницу, а Крис сел писать рапорт. Я почувствовал зверский голод, но виду не подавал. Смотрел, как он печатал на компьютере доклад для шефа. Печатал он, к слову, долго, обдумывал каждое слово. Иногда спрашивал что-то у меня. Например, как объяснить, что потерпевший выгораживает ударившего его ножом. Примерно через час вернулся Илья. Виталий умер в больнице. Хотел сбежать, забрал свои вещи, но упал на улице. И спасти его не успели. Долго лежал в зеленых кустах около больницы, пока проходящая рядом медсестра не обратила на него внимания. «Что будем делать?» Крис оторвался от рапорта и посмотрел на нас. «Пиши как есть. Завтра суд, пусть судья решает. Мы свою работу сделали», — подвел итог Илья. Крис пошел относить рапорт шефу, а мы с Ильей отправились перекусить в чешское кафе напротив полиции. Я с радостью набросился на чешский суп и жаркое. А вот пиво заказать не рискнул. Илья тоже пил минералку. Примерно через полчаса заглянул Крис. Кивнул еще кому-то на входе и сходу заказал себе пиво. «Все окей», — радостно сообщил он. «Штумпф доволен, рапорт написан грамотно, пусть решает судья». А Штумпф пошел давать сводку для ордена и для новостной ленты. Крис сделал большой глоток из кружки. «Что, рабочий день закончен?» — кивнул я на пиво. «Ес», — отозвался Крис и заказал себе еще. Илья последовал его примеру. «Все, Штумпф передал сводку, значит, работа закончена на сегодня. Дежурная смена осталась. Совещание сегодня не проводилось. Завтра утром к 8:00 на оперативку к Штумпфу». «А сейчас сколько?» Я посмотрел на часы. «Было только 17 часов. 10-часовой рабочий день. У нас по штату 25 детективов. Обычно работает 19. Четверо постоянно на дежурстве, день-ночь. После ночи смена отдыхает. В смене 2 сотрудника, то есть фактически работают 13. Вчера дежурные это дело глухарем приняли. Сегодня Штумпф мне передал. Мы раскрыли и передали в следственный департамент. Они с утра передают в суд. После обеда суд и все». Илья взял принесенную ему толстой официанткой кружку и тоже сделал большой глоток. «Я взял свою кружку и пригубил. Отличный вкус. Тут же сопьешься с такой работой», — резонно заметил я. «Не, так не каждый же день. Сегодня просто удачно все сложилось. А так мы стараемся без пива», — пояснил Илья. «Но с пивом приятнее». Я поднял свою кружку. Долго мы не засиживались. У всех свои дела после работы. Я тоже расплатился и поехал домой. Точнее, надо заехать в Арарат. Адрес на карте города я посмотрел заранее, поэтому долго не плутал по улицам. Движение было такое же плотное, как утром. Видимо, все с работы возвращались. Вот и я, наконец, попал в это число всех. У магазина приткнулся за странным красным пикапом. Видимо, фермер приехал в магазин. И точно, когда вошел, тот о чем-то говорил с продавцом. Я не спеша прошелся вдоль оружейных рядов, цены кусались. Посмотрел на Глок. Давно о таком мечтал, только вот пострелять ни разу не довелось. Ничего, это штатное оружие в полиции, выдадут бесплатно. Прошелся к стойке со снарягой, шлемы, снял один обскор. А нормально, легкий, невесомый почти. Подвесная удобная. Посмотрел на цену. Дорого. Но все равно возьму. Пусть будет. В машине ездить пригодится. А затем добавил плейт-карьер с подсумками и плитами. В итоге, расставшись с 1500 ЭКЮ, вышел с покупками, сел в машину и поехал домой. Вот и дом. Опять новые машины во дворе. Похоже, тут снимают квартиры те, кто постоянно переезжает с места на место. Поднялся на свой 3-й этаж, открыл дверь. «Здорово, Андрюха, как дела?» Вагон поспешил из своей комнаты в общий коридор. «Привет, лучше всех», — пожал руку. Не сказать, что я очень уж рад его видеть, но все же хорошо, что не пропал, не потерялся и даже трезвый. «Пойдем на балкон, разговор есть», — махнул рукой в сторону балкона вагон. «Сейчас, умоюсь только». Ополоснувшись, все же вышел на балкон. Вагон курит в кресле и любуется видом. Присел рядом. Явно встреча у вагона удалась, вон какой важный. «Андрюх, такое дело. Пичуга этот, ну, Михалыч, так его тут кличут. Бродяга с понятиями, серьезный». Вагон как бы оттягивал, подбирал слова. Снова затянулся и выпустил дым в сторону моря. «И что?» Я расслабился в кресле. В принципе, уже понял, куда вор клонит. «Я с ним буду пока дела крутить. Так что, если ты хочешь, то ты с нами в теме. Я ничего за тебя не пояснял, но тут решаемо все». Вагон посмотрел на меня. «Семенович, я пас. У меня своя жизнь, и с Михалычем мне не по пути. Я в полицию пошел. Сразу взял быка за рога я». «Вот как! Быстро ты! Но, в принципе, это я и предполагал. Не бывать тебе преступником. Вагон снова затянулся и выпустил дым вниз. Явный признак неуверенности в чем-то. А тебя, из-за того, что со мной вместе живешь, вон и перешли вместе, дела делали. Не турнут из ментовки твоей? Вагон затушил сигарету, а стоящее на столике блюдце. Утром его не было. Сейчас в нем уже три окурка. Принес, видимо, из своей комнаты. Думаю, нет, тут тебя не знают совсем. Про воров в законе тоже не слышали. На новой земле ты пока обычный переселенец, так что живи без проблем. Ну и славно. И я тогда отмазку для Михалыча сочиню. А жить я тут не буду. Так, раз уж оплачено, пусть будет как вторая хаза. Про нее никто не знает, усмехнулся вагон. Ну так-то да, жить с полицейским для вора лучше всего, усмехнулся я в ответ. Насчет уговора нашего не переживай. Как товар получу, десятку тебе отдам, заверил меня вагон. Не, Семёныч, не нужна мне десятка. Да ты тут сам без меня справишься. И не настаивай, обижусь. Сразу опередил его я. Как скажешь. Тогда бывай, да увиду. Надеюсь, увидимся в кабаке за кружечкой коньячка, а не как несколько дней назад в том мире. И вагон с довольной улыбкой начал набирать номер в телефоне. Летех, ну чё я собрался, подкатывай. Не, один поеду. Да потом расскажу. Окей. Минут через 20 выхожу. Как же это? Никто про хату не знает, а вот забирают тебя на машине, подвозят и увозят. Я встал и потянулся, спина затекла. Целый день сижу. Не кипишуй, я за несколько кварталов отсюда в другом доме в тачку сяду. Пусть думают, что там обитаю. А тут никто не найдет, хмыкнул вагон. Мы пожали руки в дверях. Свои ключи вагон оставил себе. Ну что, бывай, Евгенич. Надеюсь, подружимся мы тут. Я твоих дел не касаюсь, ты моих. Если что, звони, сказал на прощание вагон. На этом и расстались. Он убежал вниз по лестнице, а я пошел в душ. Есть не хотелось, пить не хотелось, а вот продуктами на утро запастись не помешало бы. Переоделся в купленные шорты и майку-борцовку. Надел сандалии. Ствол с собой в сумочку поясную. Опасаюсь как-то без ствола еще тут ходить. Слишком свежи воспоминания первых дней пребывания в новом мире. Пробежал по лестнице. Во дворе никого, но шум из окон слышен. Соседи что-то кошеварят, где-то смеются, и даже ребенка слышу. Миновал ворота и на улицу. Дорога, тротуар. Дома в ряд. Магазин, как я помню, был налево. Ну что же, пойдем налево. Примерно через 100 метров увидел этот магазинчик. Снова китайцы. Первый этаж дома, опять же. Дракончики летают, колокольчики над дверью. Народ есть, очередь небольшая на кассе. Взял яйца, хлеб, масло, кофе. Подумал, взял еще кусочек сыра и белое печенье на развес. А я, кстати, похудел тут немного. В зеркале сразу стало заметно. Большое такое, на стене висит. Надо бы в спортзал начать ходить. Интересно, есть тут спортзалы? По-любому есть. Вон, на набережной бегунов и велосипедистов сколько. Только, наверное, и в полиции спортзал есть халявный. С этими мыслями пробил продукты, заплатил что-то около 2 ЭКЮ и на выход. А жара-то уже спадает, ветерок легкий подул, и все время не оставляет ощущение, что где-то на курорте отдыхаю. Вот скоро отпуск закончится, и я поеду домой. К своему шефу, к своей работе, то есть к службе. И снова ждут меня эти совещания.